Глава 9. Костер пришлось разводить нам с братом Катфаэлем. Все остальные, за исключением графа Эбергарда, ловят, рассматривают коней, поспешно собирают оружие и доспехи. Даже граф Мемель не утерпел, принял участие в дележе. Среди рядовых рыцарей вспыхивали жаркие споры и даже звучали угрозы, но добычи набралось столько, что хватало всем. По два коня на каждого, не считая тех, на коих прибыли. А еще масса доспехов, из которых не больше 10 испытали на себе Божий гнев, а остальные целехоньки, если не считать торчащих стрел, отыскавших щели. Граф Эбергард, чтобы избежать жарких споров, распорядился снести все мечи, кинжалы, шестоперы и другое оружие, найденное упавших, в одну кучу. В пламени костра она блестела, как огромная гора несметных сокровищ, коей и являлась в глазах ликующих рыцарей. Для них оружие и есть драгоценность. Пес обнюхал и унесся на охоту. А мы расселись у костра, безумно усталые, впервые можем отдохнуть и выспаться. Но сон не шел. Все смотрят жадными глазами на груду мечей. Глаза сияют, а дыхание учащается, как при виде обнаженных красавиц. Граф Эбергард посматривал на меня со странным интересом, но помалкивал. Зато граф Мемель подсел ближе и сказал довольным голосом: «Это было великолепно, сэр Ричард. Я не знаю, как вам это удалось, но раз уж Господь вас не испепелил, значит, вы действуете с его благословения. И знаете ли...» Он умолк, глаза его обшаривали мое лицо пытливым взглядом. «Что?» — спросил я. «Вы очень хорошо играете сына герцога», — произнес он и покосился на графа Эбергарда. «Не слишком ли далеко зашел в похвалах? Вы держитесь достойно. Особенно всех потряс этот щедрый дар». «Ну да», — фыркнул я. «А что я стал бы делать с такой добычей?» Он усмехнулся, покачал головой. «Мы могли бы вести коней с навьюченными доспехами, как и поведем, только это считалось бы вашей собственностью». Я отмахнулся. «Много вещей не есть хорошо. Брату во Христе нахрен они все. Все эти кони. Разве сравнятся с моим зайчиком? А так сделал людям приятное. Вон как радуются». Он посмотрел так внимательно, что я ожидал вопроса, сколько мне лет. Но он смолчал, только велел двум рыцарям оставить, наконец, доспехи и заняться ужином. Я видел, как неохотно эти воины оторвались от перебирания мечей и кинжалов, быстро и умело разделали оленя, что приволок Бобик, ломти мяса насадили на вертела и водрузили над огнем. Сэр Смит с видимым удовольствием облачился в великолепные доспехи. Такой тонкой работы еще не видел. Все пластины подогнаны с дивной точностью. Не просунуть и стебелек травы. В то же время латы не стесняют свободы движений. Особенно пришел в восторг от конического шлема с пышным плюмажем, тоже покрытым благородным серебром самой искуснейшей выделки. Рыцари графа Эбергарда за неимением оруженосцев помогли ему облачиться в кольчужную рубашку, в стальные поножи, а в довершение всего великолепия набросили на плечи черный плащ с вышитым золотом вздыбленным конем. Я влез в свои доспехи без всякой охоты, но не роптал, только предупредил, что когда погоня удостоверится, что я и есть сын герцога Люткеленбергского, гранда Кастилии, конунга, граф чего-то там, я волен сбросить это железо и хвостливый плащ, если посчитаю нужным. Граф Эбергард морщился от такого пренебрежения, но смолчал. Брат Катфаэль оглядел меня и сказал вежливо: «Очень красиво, брат паладин». «Не смеши», — буркнул я. «Я правду говорю». «Не смеши», — повторил я. «Все люди как люди, а мы как какие-то патриархи православной церкви. чересчур помпезно, как будто на дикарей рассчитано. Сэр Смит, посмеиваясь, шепнул мне в самое ухо. «Монсеньор, они уже жалеют, что не под вашей рукой. С таким вождем быстро бы обогатились». «А что?» — спросил я шепотом. «Совсем бедные?» «Да», — прошептал он. «Граф подобрал лучших из самых бедных рыцарей. Почти всех вооружил за свой счет». Я кивнул. Граф Эбергард поступил весьма мудро. «Бедные из кожи будут лезть, чтобы доказать верность и преданность». Жареное мясо трещит на зубах. Сок стекает по пальцам и губам. Это же сколько нас гнали без еды и отдыха, что глотаем и недожаренное, и пережаренное. Рыцари по одному и парами уходят в темноту, ориентируясь на журчание ручейка. Падают на колени и пьют быстро и жадно, как подобает настоящим воинам и лесным зверям. Ненастоящие становятся на колени и, сложив ладони ковшиком, зачерпывают и пьют, что говорит о их пригодности к работе врачевателями, монахами или магами, но не стремящимися проливать кровь врага. А я, честно говоря, так и вовсе зачерпнул бы воды в шлем и пил бы, как вообще не знаю кто, будто и не мужчина вовсе. Высоко в темном небе прозвучал тоскливый крик, полный муки. Мурашки прошли по телу. Крик не той боли, когда нападает более сильный и рвет твое тело. Явно же там двигается нечто такое, что драконов жрет, как мух, а крик некой душевной муки. Если зверь может испытывать душевные муки. Хотя почему нет? Демократы вот тоже, бывает, что-то испытывают. Все вокруг костра замерли. Я видел бледные лица, обращенные к небу. В глазах страх и та неизбежность, как при виде настигающей грозы или урагана. Крик упал на землю, как будто обрушилось небо. Настолько объемный и звучный, словно зев этого существа размахом с ущелья у моего замка Амальфи. «Кто это?» — спросил я, поправился. «Что это?» — кричит. Крик раздался снова, уже заметно отдалившийся, и снова мне почудилось, что в том месте от удара звуковой волны должна прогнуться земная кора. Люди начинали шевелиться. Задвигались руки, замелькали ножи, срезая мясо. Граф Эбергард, который явно не одобрял моих манер, но отметивший мой подвиг, ответил вежливо. «Никто не видел это существо. Даже не знают, птица это, дракон или невероятно крупная летучая мышь». Сэр Смит хмыкнул. «Летучая мышь? Такая мышечка может унести башню, если не весь замок». «Никто не знает», — повторил граф, игнорируя сэра Смита, как лось игнорирует пробежавшую мимо землеройку. «Никто не видел. Более того, увидеть вообще невозможно». «Как так?» «Звезды», — объяснил граф. «Даже когда летучая мышь или сова промелькнет над головой, она заслоняет звезды. А здесь ни одна даже не мигнет». Маги пробовали смотреть по-своему, но и они узрели только звездное небо. Только двое — великий Гвенолин и не менее могучий Илаульф — клялись, что звезды сдвигались и меняли цвет, словно по небу двигалась исполинская прозрачная глыба льда. «Вранье», — заметил граф Мемель. «Может быть», — согласился граф Эбергард, — «но нельзя не заметить, что уличали во вранье маги низшего уровня. Весьма завистливые и ревнивые, а два весьма разных чародея, Гвенолин и Илаульф, чья мощь неоспорима и которые друг с другом соперничают, увидели почти идентичное». Он умолк, насторожился, а рука поползла к рукояти меча. Я проследил за его взглядом. Багровый огонь костра отодвинул тьму шагов на 10. А там, за спинами снова развеселившихся рыцарей, мелькнули и пропали красные огоньки. Затем появились снова. Я сообразил с холодком в груди, что пламя костра отражается в глазах достаточно крупного зверя, если судить по расстоянию между этими багровыми отблесками в ночи. Брат Катфаэль громко и внятно произнес несколько слов на латыни. Багровые глаза отступили и пропали. Граф Эбергард заметил холодновато. «Жаль». «Жаждете сразиться?» — спросил я саркастически. Он ответил, не глядя в мою сторону. «Я предпочел бы простого зверя, который не исчезает после молитвы священника». Я смолчал. Он прав. Любая нечисть куда хуже. Простым оружием не поразить, а серебряные кинжалы и амулеты есть не у всех. Воины привыкли надеяться на себя и свои мечи. А быть под защитой священника не по себе и как-то унизительно для сильных и неробких мужчин. Некоторые рыцари заснули тут же у костра. Другие продолжали неспешные разговоры о вервольфах, темных порождениях мрака. Я сам время от времени поглядывал на звездное небо и отчетливо видел то лунные призраки, то необъяснимое смещение целых звезд, которые после паузы также разом возвращались на прежние места. Некоторые звезды резко меняли цвет или начинали мигать. Вроде бы ничего необычного. Многие звезды меняют цвет или мигают, но когда вдруг целыми группами становятся зловеще багровыми, наращивают блеск в 2-3 раза, а потом также вместе возвращаются к образу холодных серебряных гвоздиков, которыми прибито небо, как искренне верит брат Катфаэль, то мне очень не по себе. И хотя от костра сухой бодрящий жар, однако страх шевелит волосы на загривке. Вообще большинство колдовства связано именно с ночью. Разница лишь в том, что на севере оно почти начисто истреблено церковью, а здесь, где власть церкви слаба, колдовство все мощнее, а порождений мрака больше. Они опаснее, встречаются чаще. Что же меня ждет на юге, где власть церкви уничтожена полностью? «Монсеньор», — заметил рядом Смит громко, — «вам нужно поспать. Все идет хорошо». «Только мимо», — согласился я. Теперь он постоянно обращается ко мне так, чтобы остальные завидовали. «Монсеньор» — обращение к сюзерену. Можно, конечно, добавлять титул, но когда рядом графья... Сэр Смит предпочитает не упоминать мой титул виконта, а вот «монсеньор» звучит... Ибо монсеньором может быть и граф, и герцог, и король, и даже император. Ну а я, как паладин, своим монсеньором считаю только Господа Бога. Смит, выполняя роль заботливого оруженосца, расстелил мое одеяло. Я поблагодарил, с огромным удовольствием лег и почти сразу провалился в глубокий сон. Даже Санагирия не появилась. Блаженное тепло пошло по всему телу. Я вздрогнул, очнулся так внезапно, словно вынырнул из глубокого обморока. В ночи слышался долгий протяжный крик. Я прислушался, все не мог понять, откуда этот тоскливый и ни на что не похожий вопль, пока не сообразил, что звук плывет среди звезд, словно одна из них издает этот странный полукрик-полускрежет, который не способна издать птица или крылатый дракон. Рядом задвигался Смит. Сказал спросонья хриплым голосом. «Если заметил наш костер, то все мы покойники». «Что это?» — спросил я шепотом. «Можете говорить громко, сэр Ричард», — сказал он. «Этот зверь глух, как бревно. Зато глаза видят в темноте не хуже, чем днем. Хоть костер и прогорел, может увидеть искорку в недрах углей. Не знаю, как он это делает, но если углядит, нас ничто не спасет». Я инстинктивно подтащил к себе меч. Сэр Смит увидел, покачал головой. Я видел серое, словно обсыпанное мукой лицо, блестящие глаза. «Не поможет. Говорят, он неуязвим. А еще, гад, и бессмертен. Хорошо, что потомство ему Господь не дал, как и Левиафану, а то бы уничтожили все живое на свете». «А с ним дрались?» «В летописях все записано, ваша милость. Никто не ушел живым, а ему хоть бы что. Ни одной чешуйки не потерял». Кто-то буркнул за нашими спинами. «Чешуйки он сам теряет, когда линяет. Счастливец, который найдет хоть одну, становится богачом. За ними колдуны всех стран охотятся. Все секрет вечной молодости стараются вызнать. А короли, понятно, мечтают сделать кольчугу из таких чешуек. В ночном небе прогремел гром, а следом блеснула короткая белая молния. «Почему наоборот?» — успел подумать я. «Как снова сверкнула молния!» На миг осветило нечто огромное с косым размахом крыльев. Снова скрип скрежет. Мне почудились в нем тоска и страстное желание отыскать свою пару. «Но ведь можно отыскать ее пещеру, — предположил я, — завалить ее камнями». «А кто сказал, — возразил рыцарь за спиной, — что она живет в пещере? Ну, я полагал, что если дракон... Или похоже на дракона. «Сэр Ричард, это не дракон. Но все равно спит же она когда-то. Если нельзя убить, то можно набросить сеть. Из стальной проволоки». Сэр Смит посмотрел на меня внимательно. В глазах появилось уважение. «Знаете, ваша милость, если бы вы за это взялись, то... Кто знает, может, и получилось бы. Остальные же понимают проще. Выехать с копьем или мечом и... сразиться». Брат Катфаэль на другой стороне повозился, проскрипел сонным голосом. «Знаете, сэр Смит, кончайте пугать. Этот зверь последний раз нападал на человека лет 100 назад». Сэр Смит хмыкнул. «Ну и что? Когда придет беда, то овец и рыбы крадут». «А то, что это все равно, что не нападал. Может быть, ему тогда на лапу наступили». Послышался могучий вздох. Пес перевернулся на другой бок и сложил лапы на монаха. Мы прислушивались долго, но в ночи затихли даже кузнечики. Веки снова становились все тяжелее, тепло разлилось по всему телу. Перед глазами поплыли видения. Так иногда бывает, когда при сильной усталости начинаешь сны видеть раньше, чем отрубишься. Пахнуло холодом, хотя ночь теплая, ни листок не колыхнется на деревьях. Пора мне уже научиться отличать ощущение холода, возникающее вот в таких случаях, от реального холода. С рукой на рукояти меча я прижался спиной к камню, весь превратился в слух. Нечто холодное и беспредельно злое приближалось в ночи. Я пытался перейти на тепловое зрение, тут же получил шмыгающие под ногами красные комочки. Увидел краем глаза пролетевшую мышь, даже смутно различил за большим валуном два крупных тела и одно поменьше. Однако ко мне приближается нечто, неживое, видимо. Мелькнула мысль, что если я видел еще и то, что гораздо холоднее воздуха, скажем, в голубом или синем цвете, то засекал бы опасность издали. Но не дал Господь свинье крыльев, чтобы небо не изрыло. Чувствую только, как волна холода начинает пронизывать до стука зубов, хотя под ногами по-прежнему снуют мыши и крысы, совершенно не чувствуя похолодания. Луна за облаками, но и слабого света звезд мне хватило, чтобы рассмотреть непривычно высокую фигуру в рыцарских доспехах, несколько старомодных, даже я понимаю. Сквозь фигуру иногда проступают кусты, звезды. Понятно. Призрак. Но и они бывают опасными, как рассказывал сэр Смит. Призрачный рыцарь приблизился и обнажил меч и выставил перед собой. «Оставайся там», — велел я. Голос мой дрогнул, но, надеюсь, эти потусторонние не слишком чувствительны к обертонам. «Этот меч...» «Может поранить даже тебя». «Мое имя — сэр Дуглас», — донесся бесплотный шепот. «Прошу прощения», — сказал я с раскаянием. «Всему виной моего недостатка учтивости — крайняя усталость. Надеюсь, вы извините меня, благородный сэр Дуглас. Славное почтенное имя, давшее многих героев Шотландии, борцов против будущего британского империализма. И потому я не хотел бы, сэр Дуглас...» Он приблизился еще, но остановился за дюйм до острия моего меча. Не думаю, что страшился моего оружия, скорее, чтобы не ставить меня в неловкое положение. Мы, джентльмены, стараемся не задевать достоинства друг друга, даже если мы противники. «Вернитесь, — сказал он, — сэр Легольс, в Каталаун, к расположенному к вам королю Барбароссе. Он найдет вам что-нибудь, а Пуатье вы уже потеряли». «Ого! — сказал я бодрым голосом. — Раз уж призрак не соображает, что я не Легольс, то не такие уж эти призраки и крутые. А что, там уже на моем престоле засели какие-то монстры?» Он качнул бесплотной головой. «Нет, ну вам туда просто не пройти. Чтобы вас не пропустить, призваны слишком могучие силы». Я сказал скромно. «Но я как-то прошел уже половину пути». «Шутите?» — спросил призрак. «Шутите. Вы прошли меньше пятой части. За вами еще не было настоящей погони. А когда приблизитесь к герцогству, навстречу выйдут такие силы». «Хорошо», — сказал я подозрительно. «А почему вдруг такая трогательная забота?» Он качнулся, словно от порыва ветра, но голос прозвучал так же ровно. «Я дружил с вашим дедом, и не хочу, чтобы славный род герцога Люткеленбергского прервался. Но он прервется, если вы продолжите свой путь». «Хорошо», — сказал я, — «пожалуй, обдумаю ваше предостережение». Утром пес, доверив дежурство человекам, бодро ринулся в ближайший лесок, стремительно натаскал оттуда трех кабанчиков, выбирая пожирнее и понежнее, двух оленей и крупную птицу, похожую на глухаря. Впрочем, я никогда глухаря не видел. Может, эта лохматая птица с встопорщенными жесткими, как жесть, перьями и есть тот самый пришвинский глухарь? Граф Мемель взмолился. «Сэр Ричард, остановите это чудовище! Так мы никогда не сдвинемся с места! А бросить добычу? Кто же пойдет на такое кощунство?» Брат Катфаэль тоже посматривал с любопытством. «Брат Паладин, раньше он вроде бы так охотой не увлекался». «Я сам не знаю, — признался я, — в чем его хобби. Сам себе выбирает занятия». Граф Эбергард заметил: «По виду это скорее боевой пес. Не пробовали?» «И пробовать не хочу», — отрезал я. «Это милая домашняя собачка. Комнатная, можно сказать. Ну пусть двухкомнатная. Кто ее обидит, я сам тому пасть порву». Он взглянул на меня с неким подобием любопытства, но сэр Смит уже громко покрикивал на его рыцарей, побуждая собираться, и граф Эбергард, поморщившись такой бесцеремонной неучтивостью и нарушением субординации, поспешил перехватить бразды. Завтракали на скорую руку и по очереди. Граф Эбергард разослал во все стороны по двое рыцарей в дозоры. «Мы достаточно натворили шороху, уже все на десятки миль вокруг знают, что вон по той дороге едет молодой герцог с небольшой свитой. И если сведения насчет заговора верны, то уже должны появиться те, кто постарается не допустить наследника к трону». Больше всего тревог обоим графам добавила невиданно богатая добыча. «Рыцари ведут за собой 25 великолепнейших рыцарских коней, включая и своих, с которых сняли даже седла, чтобы бедные животные могли восстановить силы. Зато кони сыновей и родни короля Хайбиндера несут на себе полные доспехи и оружие сраженных, и рыцари больше заботились о сохранности добычи, чем смотрели за дорогой». Словом, боевой дух под натиском свалившегося богатства упал ниже плинтуса. Оба графа сорвали голос, отдавая приказы. На меня уже посматривали даже не с недоброжелательством, а с откровенной и нескрываемой, увы, бессильной злостью. Я чувствовал вину, Рыцари могут равнодушно пройти мимо обоза с драгоценными одеждами, равными по стоимости сотни таких коней. Но их глаза разгораются при виде великолепных мечей, а при виде таких коней у каждого мужчины вырывается стон восторга. Я сказал графу Эбергарду с сочувствием: «У вас карты есть? Посмотрите насчет ближайшего городка, куда можно свернуть и продать все лишнее. Пусть лучше обратят в драгметаллы и зашьют в седла». Он хотел огрызнуться. Я видел, с каким усилием сдержался, и ответил холодновато: «По пути только Авакне и Шарпенс. Но эти города не настолько богаты, чтобы там продать коней и доспехи за приемлемую цену. А за бесценок рыцари не отдадут». Я вздохнул. «Простите, не подумал». Он взглянул мне в глаза. Суровое лицо чуть смягчилось. «Вашей вины нет. Это я виноват. Если уж говорить прямо, должен был заглянуть чуть дальше. А я не заглянул». Сэр Смит придержал коня и, поравнявшись с нами, сказал вполголоса: «Сэр Ричард». Предостережение прозвучало явственно, и я проследил за его взглядом. Дорога проходит под высокой и почти отвесной каменной стеной, старой и потрескавшейся. Кое-где уже успели угнездиться травы и даже неопрятного облика кусты. Вершина скалы четко вырисовывается на фоне синего неба. Я всмотрелся и заметил сидящего человека. Рядом с ним груда камней, а на самом краю еще немало глыб, что отломятся при малейшем толчке. «Вот гад», — сказал сэр Смит, — «а ведь придется там ехать, другой дороги нет». «Делайте вид», — сказал я негромко, — «что не замечаете. Дескать, все настолько учтивые, что в упор не видите чужой дурости. Пусть никто не смотрит вверх». «Что вы задумали, сэр Ричард?» «Увидите», — пообещал я. Я посматривал краем глаза, хотя делал вид, что высматриваю дичь, наложив стрелу на тетиву. Вот в траве мелькнула спина зайца. Я вскинул лук, но не успел. Заяц скрылся. Я опустил лук, но стрелу оставил на тетиве. На меня посматривали с сомнением. Я прекрасно понимал их чувства. Традиция требует от рыцаря разбираться в вопросах религии, знать правила придворного этикета, владеть 7 рыцарскими добродетелями, верховой ездой, фехтованием, искусным обращением с копьем, плаванием, охотой, игрой в шашки, сочинением и пением стихов в честь дамы сердца. Но о стрельбе из лука там ни слова. Это отнесено к неблагородным занятиям. Церковь с самого начала пытается запретить лук в военных целях. Дескать, варварское орудие, нельзя убивать издалека. С другой стороны, я показал себя еще как показал, искусным рыцарем и даже, что куда важнее, великодушным сеньором, так что, наверное, в каких-то землях рыцарей обучают и стрельбе из лука. Разговоры стали напряженнее. Никому не хочется попасть под горный обвал. Я тоже напрягся, высчитывая расстояние до всадника. Он пошевелился, опустил ладонь на большой валун. В это время я вскинул лук и, резко натянув тетиву, отпустил стрелу. Звонко щелкнуло по пальцам. Стрела исчезла. Через мгновение человек подпрыгнул, дернул руками, будто хотел накрыть ладонями ушибленное место. Но вместо этого упал навзничь. С обрыва свесилась нога, пару раз дернулась и застыла. Рыцари заговорили с облегчением: «Прекрасный выстрел! Подумать только! До него было не меньше 500 ярдов! А если бы этот мерзавец столкнул хотя бы камешек?» Граф Эбергард сказал ровным голосом: «В самом деле, прекрасный выстрел, сэр Ричард. Правда, если бы мерзавец свалился, камнепад все равно бы достал кого-то из нас». «Это если бы я попал в живот», — сказал я скромно, «а стрела, что бьет в лицо, заставляет упасть навзничь». Он вскинул брови. В глазах проявился некоторый интерес. «Да? Я полагал, что знаю о воинском искусстве достаточно. Видимо, в ваших землях не ограничиваются квадриллиумом». «Вот я тебе сейчас», — подумал я мстительно. Вслух же сказал еще небрежнее. «Шутите, граф? У нас этому обучают помощников младших слуг. А те, кто мечтает стать когда-то рыцарями, должны еще уметь...» «Впрочем, не думаете же вы, что вот так выдам все, что умею? Мы в одном отряде, граф, весьма временно. Завтра, возможно, ваш король или герцог велит напасть на те земли, которые буду защищать я». Он посерьезнел, незримо подтянулся, лицо чуть вытянулось. Я даже пожалел, что вот так резко напомнил о прозе жизни. Но, с другой стороны, почему бы и не щелкнуть по носу в ответ на постоянное подчеркивание превосходства? Сэр Смит оглянулся на скалу. «Как думаете, просто разбойник или...» Граф Эбергард сказал металлическим голосом. «Нам лучше думать, что нас уже выследили».